Глава 50. Синг. «Подобная безответственность с самого начала лежала в основе транспортного профсоюза», — говорила Кэрри Фиск. Она раскраснелась и размашисто жестикулировала, в каждом слове ее звенела ярость. Рукав грязно-желтый с черным блузы украшала зеленая повязка, символизирующая антитеррористическую солидарность тех, кто предан Лаконии и Дуарте, ее первому консулу. «Своей важнейшей задачей профсоюз объявил стабильность и безопасность. В этом был весь смысл того, что в их руки передали управление пространством колец. Но как только является кто-то, подвергший их власть сомнению, кого мы видим? Бомбисты, воры, убийцы, уму непостижимое лицемерие. Просто немыслимо». И интервью брал молодой человек, видимо, широко известный в Солнечной системе и на Медине. Синг наблюдал, как он кивает и поглаживает подбородок, как старый мудрец, обдумывающий глубокую и тайную истину. Его серьезность придавала Фиск еще больше внушительности. «А как вы считаете, сейчас ситуация стабилизируется?» — спросил журналист. «На это можно надеяться», — ответила Фиск, качая головой, словно говоря «нет». «Глядя на то, какое терпение нынешняя администрация проявляет к нам и на жестокость, с которой мы отвечаем, мне остается только... даже не злиться, нет. Мне стыдно. Мы назвали себя цивилизованным обществом, а это просто бандитизм какой-то. Я хочу думать, что люди, вовлеченные в это обманом, тоже испытывают стыд и раскаяние». Это заявление Синг написал сам и передал Фиск. Теперь она повторяла его как собственную импровизацию, что делало речь более убедительной. Среди всего, что он сделал после прибытия на Медину, Фиск и Лаконийский конгресс миров были без сомнения самыми успешными. Все остальное — изменение графика транзита бури в Солнечную систему, расчистка подполья и управление Мединой — сплошь неудачи. Катастрофа длилась 5 часов и еще 3/4. От старта корабля Джеймса Холдена до полного восстановления всех функций станции Медина. За это время были уничтожены лучший информатор Синка и отправленная с ним команда прикрытия. Повреждены внешние сенсоры, нейтрализованы силы лаконийской морской пехоты, взломаны центры содержания пленных, потеряны и до сих пор не возвращены 52 заключенных. 20 кораблей «Союза» ушли неизвестно в какие врата, и в одни ли, и, наконец, захвачен и угнан близкий шторм. Без сомнения, это самый чудовищный сбой систем безопасности, о каком Синг когда-либо слышал. А он, губернатор Медины, почти все это время скрывался в общественном туалете. Унижение камнем лежало на сердце, и у него было ясное чувство, что это навсегда. Теперь он видел ошибки в каждом принятом после прибытия на Медину решении и рассматривал их как раны на собственной коже. Если бы он с самого начала относился к местным осторожнее, может, Касик сейчас был бы жив? Если бы предпочел более точечный ответ на попытку покушения, разве приобрело бы подполье столько последователей и союзников? Если бы избежал неразберихи при реорганизации сил безопасности и не уволил Танаку, смогли бы они вовремя вычистить подполье и предотвратить сегодняшнюю ситуацию? Казалось, этот список можно продолжать вечно. И каждый сделанный выбор — отправить шторм, несмотря на предупреждение Девинпорта, что он недоукомплектован, переслать Джеймса Холдена на Лаконию, вместо того, чтобы как следует допросить здесь о подполье, предложить Треха и Бури изменить расписание прохода в Солнечную систему, вел Синг к этому моменту. На всех уровнях все решения оказались неверными. Неважно, сколь мудрыми они выглядели тогда, насколько простительны были суждения и ничтожны промахи, результат очевиден. Синг обходился с жителями Медины как их лидер, а должен был как тюремщик или как хозяин зверинца. И они отплатили ему насилием, убийствами и позором. Теперь ему это было ясно. Невозможно отстраниться от случившегося провала. Это произошло, пока он был у власти, и значит, исправить положение – его обязанность. Теперь Синг понял и то, что применимо это не только к Медине. Его задачей было связать хаб с империей. И это значило уничтожить подполье, куда бы оно ни бежало и где бы ни возродилось снова, из кучи обломков уничтоженного профсоюза. Синг видел в Медине точку отсчета, логистический центр, обеспечение победоносного будущего человечества. Он ошибался. Система защебетала. Запрос на соединение. Он осмотрел себя на мониторе, пригладил волосы и поправил мундир. С расслабленным видом покончено. В конце концов, это первый день восстановления его карьеры. Он принял запрос. На экране появилось лицо женщины. Маленький идентификатор вверху указывал, кто она. «Лейтенант Гийом», — твердо произнес он. «Контр-адмирал Сонг Сока Тайфуна запрашивает прямую связь, губернатор». «Конечно», — ответил он. Монитор мигнул. Синг снова разгладил мундир и ощутил неловкость этого действия. Признак неуверенности, даже если об этом известно только ему. На экране появилась контр-адмирал Сонг. Широкие губы растянуты в дежурной улыбке. Световая задержка совсем незначительна. Свидетельство того, что тайфун уже близок к проходу через врата. «Губернатор Синг», — начала она, — «я рада вас видеть». «Взаимно», — ответил Синг. «Мы на подходе к кольцу врат», — сказала Сонг и отвела взгляд. «Мне очень жаль, но, учитывая все недавно случившееся, я должна спросить, вы можете подтвердить безопасность прохода?» Синг глубже вжался в кресло. «Конечно, могу», — вертелось у него на языке. «Тайфун может пройти через врата, и никаких бродяг, шныряющих через соседние и способных изменить кривую безопасности, рядом не будет. Вы и ваш экипаж совершите проход и займете достойное место защитника пространства колец». Он проглотил слова. Признавать, что он не уверен, как нанести новую рану его душе. «Я не получал новых предупреждений от служб безопасности», — сказал он. «Мы не наблюдаем приближение кораблей к другим вратам и не имеем причин ожидать нового вмешательства маргиналов. Но если сочтете нужным, я проконсультируюсь с начальником службы охраны для полной уверенности, что мы сделали все возможное для минимизации риска». «Я была бы вам очень признательна», — ответила Сонг, и в голосе слышалось: «Простите, но я вынуждена на этом настаивать». «Безопасность вашего экипажа и корабля – важнейшая задача», – ответил Синг. «Я понимаю вашу обеспокоенность». «Буду ждать вашего подтверждения на орбите у врат. И благодарю, губернатор Синг, и оценю ваше содействие». Сонг кивнула и разорвала соединение. Она ему не доверяет. Ничего удивительного. Он и сам себе не верил. На осмотр доков Сингха сопровождала смешанная группа морпехов. Половина в силовой броне, другая в стандартных бронежилетах. Даже если мятежники сумеют опять вывести из строя силовую броню, что, как заверил его Оверстрит, невозможно, еще останутся охранники, готовые к бою. Синг ненавидел эти вынужденные изменения протокола. Он ненавидел и постоянный страх, который испытывал с тех пор, как понял, что лишился защиты, и осознание того, что этот страх никогда больше его не покинет. Он до сих пор не выяснил, откуда подполье узнало о существовании протоколов отключения брони, и тем более, как смогло в них внедриться. Есть ли среди лаконийцев предатель, или они были слишком небрежны? Он не знал, где просачивается информация. Еще одно въевшееся в кожу унижение. Он объезжал доки на маленьком каре с двигателем на сжатом воздухе. Пустые причалы выглядели как обвинение. Оспины от пуль на палубе и переборках, оставленные при перестрелке, заполировали или закрасили, но они оставались заметными. Синг чувствовал на себе взгляды портовых рабочих. В конце концов, они были публикой на этой его экскурсии. Пусть видят, что губернатор станции не скрывается в своем офисе, боясь высунуться из-за стола, не прячется в общественном туалете. Серьезная охрана перечеркивала это послание и выдавала его внутренний страх. Но он будет притворяться, сколько потребуется, в надежде, что все как-нибудь станет правдой. Поэтому, задрав подбородок, он сделал полный круг через доки, даже там, где палубу исковеркал первый взрыв контейнеров с кислородом. Синг осматривал временное покрытие, как он надеялся, с достоинством и вниманием. Но на самом деле хотел только покончить со всем этим и вернуться в офис. За ним следовала исполняющая обязанности начальника дока. В ее глазах безошибочно читался гнев, но Синг не знал, то ли на причинивших такой ущерб террористов, то ли на него, не сумевшего это предотвратить. «Сколько времени нам понадобится для восстановления?» — спросил он. «Это будет зависеть от снабжения, сэр», — ответила женщина. «Как только прибудет тайфун, мы приступим как следует, но покрытия недостаточно для устранения повреждений». «Печально», — ответил он, поскольку не знал, что еще сказать. Она не ответила. «Каково состояние порта на данный момент?» «Все неплохо. Единственный серьезно поврежденный причал — тот, что был первым. Там сорваны стыковочные зажимы. Как только ушел этот старый корабль, ублюдки захватили мой офис. Все остальные корабли отстыковали через панель управления. Полагаю, могло быть и хуже». Что, если бы он перевез Наталью, и чудище было здесь? Лаконийцы погибли при мятеже. Если бы его семья была на Медине, она бы тоже стала мишенью. И он наблюдал бы за смертью дочери, как смотрел на Касика. Да, пострадали и местные, но то, что мертвы или ранены его люди, и что в результате? Преступники рассыпались, как семена по ветру, и увели свои корабли. И как же колониям, глядя на это, не следовать их примеру? Синг приблизился к разбитой палубе, тронул рукой настил. Да, до сих пор он проявлял слабость, излишнюю снисходительность. Думал, если с жителями Медины обращаться как с гражданами империи, они каким-то образом изменятся, станут цивилизованными. Покрытие толщиной в полметра искорежено, как сорванный лист. Как он только мог обращаться нормально с теми, кто на такое способен? Еще одно его заблуждение. До сих пор он не решался использовать свою власть, и вселенная его проучила, показав, как вознаграждается нерешительность. Что ж, он усвоил урок. «Благодарю вас, теперь мне все ясно», — сказал он. Возможно, временной начальнице дока, возможно, обращаясь вглубь собственной души. Он обернулся к женщине. «Больше такого не повторится». «Это они и планировали», — сказал Оверстрит. «Плохая новость в том, что они успешно достигли цели. Ничего не поделать, нас обошли». «Согласен», — ответил Синг. Не вставая с кресла, Оверстрит склонился над ручным терминалом и перебросил изображение на экран за столом Сингха. Текущий список пропавших без вести на Медине. Люди, которые, насколько известно, сбежали или погибли. «С другой стороны», — продолжал Оверстрит, — «их целью была оборона. Они отступили. Мои техники выполнили комплексную проверку, и я готов подтвердить, что тайфун может безопасно совершить переход». «Вы в этом уверены? Полностью безопасно?» «Я думаю, мы пришли к выводу, что в данном контексте точно знать невозможно. Но чтобы провести ряд последних атак, террористам пришлось израсходовать на Медине чудовищное количество средств и ресурсов. Если бы они оставались здесь, могли бы использовать те же знания о станции и агентов внутри гражданского населения, чтобы затянуть борьбу на долгие месяцы, может, даже на годы. А вместо этого они потратили все за один день». «Значит, это, возможно, к лучшему?» — спросил Синг. «Нет», — сказал Оверстрит. «Но это было все зло, которое они способны причинить. Я думаю, больше у них ничего не осталось. Поэтому, как бы скверно это ни выглядело, а выглядит весьма скверно, в итоге мы имеем Медину с уменьшившимся числом мятежников и ничтожное количество ресурсов в их распоряжении. Теперь основные силы подполья рассыпаны по колониальным системам». «Колонии», — сказал Синг. «Понятно». «Потеря шторма, согласен, это не мелочь. Если бы мы не отозвали большую часть его экипажа на помощь в других операциях, или если бы ваш помощник уничтожил корабль, когда стало ясно, что им не справиться с абордажниками...» «Расскажите мне о колониях», — приказал Синг. Оверстрит растерянно моргнул чересчур голубыми глазами. «Сэр?» «Колонии», — повторил Синг. «Куда ушли террористы? Ведь там поднимется новая волна мятежей». «Это соответствует моим данным, сэр». «Значит, наши действия здесь нужно рассматривать с учетом колоний. Нам следует выяснить, какова вероятность, что там поддержат врагов, и как повлиять на эти решения». «Да, сэр». «Нужно преподать им урок, чтобы не просто восстановить уверенность в безопасности на Медине и в сети врат, но и показать, что такое лаконийская цивилизация. Все, во что мы верим. На что мы готовы ради восстановления контроля над ситуацией». Оверстрит молчал. Синг полистал список пропавших без вести. Лица врагов, страницы. Немало, но и не слишком много. Проблема пока решаема. «Что именно мы намерены предпринять, сэр?» — спросил Оверстрит. И по его тону Синг понял, что начальник охраны знает ответ. «Белый список», — ответил он. «Я хочу, чтобы вы определили людей, которые точно не были вовлечены в беспорядки. Тех, кого мы хорошо знаем, кому можем доверять». «А остальные?» Синг закрыл список. Враги исчезли. «Мы должны преподать урок». Оверстрит притих. Слышен был только легкий гул воздухоочистителей. «Понимаю», — сказал он наконец. «Значит, развертывание карательных санкций?» «Оправданное». «Официальная позиция первого консула такова. Они граждане Лаконии. Террористы, преступники, но граждане Лаконии». «Я знаю», — ответил Синг. «Но также я знаю, что поставлен руководить Мединой, чтобы на практике научиться тому, чего не узнать в теории. И это урок, которому научили меня Джеймс Холден с его товарищами. Вы откажетесь подчиниться старшему по званию?» Оверстрит усмехнулся в ответ. Синг не понимал, почему. «Нет, сэр, я буду соблюдать субординацию, как велит долг». «Отлично. Тогда будьте любезны подготовить для меня выборку. Насчет тех, кого включать в белый список, я полагаюсь на ваше мнение». «Да, сэр», — сказал Оверстрит. «Но у меня другие инструкции, сэр». По спине Синга пробежала дрожь. «Другие инструкции? От кого?» «Приказ-инструкция, полученная от полковника Танаки, когда я принимал этот пост. То есть, в конечном итоге, от адмирала Треха. Понимаете, сэр, первый консул весьма ясно дал понять адмиралу Треху, что власть империи непреложна. И если история чему-то нас учит, так лишь тому, что люди поколениями хранят обиды. Целые сообщества живут и умирают с враждой, которая была порождена событиями, случившимися много поколений назад. События со временем превращаются в мифы, и люди воюют из-за того, чего изначально не было. Адмирал твердо уверен, что мы должны вести себя по высшим стандартам. Как и всегда». Оверстрит развел руки в жесте, означающем «что я могу поделать». В правой он держал пистолет. Синг почувствовал, как сердце остановилось, а потом застучало так, будто он бежал в гору. «Я могу спросить, каковы ваши инструкции?» «Преподать пример, сэр. Восстановить безопасность Медины и сети врат и показать, что значит лаконийская цивилизация. Учитывая, что мы, те, кто взял на себя груз правления, должны держаться на максимально высоком уровне». Синг встал. Ноги подкашивались. «Это же невозможно. Не может быть. Но я был предан», — сказал он. «Я подчинялся». «Вы отдали мне приказ уничтожить граждан Лаконии, которые невиновны ни в каком преступлении». «Но...» «Вообще-то я с вами согласен. Эти люди — отбросы. Они не понимают и не заслуживают того, что мы им принесли. По-моему, и не поймут. Но, возможно, поймут их дети, внуки праправнуков. История будет гласить, что губернатор Синг плохо руководил станцией, сдал свой корабль кучке мятежников и растерялся. И когда уязвленная гордость заставила губернатора превысить данные ему первым консулом полномочия, его убрали ради защиты простых граждан, вверенных его попечению. Понимаете разницу? Убивая бунтовщиков, вы становитесь врагом всех их единомышленников, всех семей. Предвкушение мести, прецедент, вражда на многие поколения, навсегда. Но когда убиваешь своих, даже лучших, для защиты слабых, это тоже запомнит. Благодаря сегодняшней вашей жертве, многие поколения людей придут к миру и процветанию, к братству всего человечества. Воздух будто исчез. Синг не мог вдохнуть. Ум отказывался принимать услышанное. Синг увидит Наталью, будет держать на руках чудище, слушать ее лепет о школе и о том, что ей снилось, и нельзя ли им завести дома какую-нибудь зверюшку. Все это еще реально. Это могло измениться. Не так скоро. Не так безвозвратно. «Плюс это станет предупреждением для губернатора Сонг», — продолжил Оверстрит. Он поднялся. «Сожалею, но могло быть и хуже. Вас могли отправить в загон». Он поднял оружие. «Погодите», — попросил Синг. «Постойте. Разве вы сами в это верите? В то, что меня нужно убить?» «Я офицер Лаконийской империи, губернатор Синг. Верю в то, во что мне приказано. верить.